Глава 5. Праведный чай. Я плыл. Темно и тихо. Я не чувствовал рук, ног и даже головы, зато отмечал сырость и медленное движение. Тропарь. Язык склеился со ртом, слова не ворочались. Испугался парализации. Поморгал глазами, однако результата никакого не получил. Из-за тьмы ничего понятно не было. Внутренности продолжали гореть, но уже не так сильно, уже почти терпимо. И глаза. За секунду перед прыжком в провал мне казалось, что они лопнут. Выгорят, как у перебора. Но глаза уцелели. И я тоже уцелел. Даже, кажется, не поломался. Земля под асфальтом оказалась мягкой, съехал по склону, наткнулся на ржавые трубы, а потом на трухлявые бревна. Метров 15 и бетон. Успел сгруппироваться, очнулся уже в воде. Река или ручей. Теплый, иногда горячий. Попробовал пошевелить ногами. И тоже ничего не понял. Движения в воде не определялись. Сжал руки в кулаки. Пальцы на правой послушно сомкнулись. На левой нет. Я потянул и почувствовал тяжесть. Меня втянуло под воду. Лица коснулось что-то мягкое и скользкое. Всплыл и увидел звезды. Под землей, а звезды. Прямо над головой. Смерть. Я подумал, что я все-таки умер. Как еще объяснить звезды перед глазами? Серебряные, сверкающие, крупные. Захотелось протянуть руку, собрать в горсть. Но руки не поднимались. К тому же я неожиданно увидел, что звезды шевелятся. Хорошенько проморгавшись, я с некоторым разочарованием обнаружил, что это не звезды, а улитки. Маленькие и светящиеся. Они медленно поворачивались и шевелили длинными усиками. Тогда я понял, что жив. И скоро я услышал фонарик, негромкое кряканье. Язык разлепить не получилось, зато удалось пошевелить ногами. Поплыл на звук. Фонарик зажужжал сильнее, вспыхнул огонек, и я стал грести. Курок. Он сидел на узкой песчаной отмели. Неестественно обхватив голову одной рукой, другой нажимая на фонарный рычаг. «Привет», — сказал я и выбрался на сушу. И вытащил за собой клетку. С папой. Курок почесал голову. «Цел?» — спросил я. «Частично. По большей части. Внутри все болит. Хорошо, хоть сетчатка не отслоилась». «Снаряга?» С этим было хуже. Курок потерял все. Автомат остался на поверхности, магазин с патронами утонул, другой залила вода. Только нож сохранился. И фонарик. Шлем и то утонул. Проще голову потерять, чем шлем. Но курок умудрился. И босиком еще. «Ботинки где?» – спросил я. «Утонули», – буркнул курок. «Утонули. Что мне, самому тонуть было? Они меня на дно потащили, еле сбросил. Да, герой, чуть не сдохли. Мне кажется... А с кошкой что?» «С кошкой. С папой. Помер папа, сварился. А потом утонул». «Да», – протянул курок. «Это из-за массы. Кошка маленькая, сварилась быстрее». «И что это было?» – перебил я. Курок достал папиросы, не размокшие. Папиросы он спас, ботинки нет. Закурил. «Я так думаю, это и есть спутник», — сказал он, выпустив дым. «Он висит...» — Курок указал папироской вверх. «Над городом. Видимо, реагирует на движение. Или еще на что, мы не знаем». «Почему раньше его не было?» Курок закашлялся. «Он всегда был. Просто сейчас в активный режим переключился. Причину не знаю». «Почему тебя послали?» – спросил я. «Только без кривляний. Не надо мне про паёк, не надо про пятки, хорошо? Я из Рыбинска, но я не дурак». «Меня не послали, я сам напросился», – ответил курок. «Видишь ли, мой дорогой Беовульф, я по спутникам специалист». «А курок специалист по спутникам». «Так получилось. Я телескоп в детстве нашел. Знаешь, что такое телескоп?» «Знаю». «Ну вот, нашел, стал смотреть. Сначала просто для красоты, потом интересно стало. Книжку достал, астрономическую. В ней все написано. Про звезды, про спутники, про освоение космоса. А потом увидел. Прямо над головой. Это даже не спутники, если совсем уж правильно. Спутники или вокруг вертятся, или над горизонтом висят. А эти прямо над городом». «Эти?» «Ага, их там 8 модулей». «Прекрасно». «И что? Их просто так и видно? В телескоп?» «Да их даже в бинокль видно. Просто надо знать, куда смотреть. Они покрыты специальной защитой, которая свет отражает. А откуда ты узнал, куда смотреть? Курок замолчал. Откуда? Повторил я. Ну это, короче, еще давно короче. Это старый библиотекарь, ткач. Он мне карты показал. Космической группировки, да, в одном бункере. И там все спутники прямо отмечены, где висят, куда летают. Притащил я эти карты Япиту, а тот не поверил. А потом я в библиотеке эти карты нашел. Взял, смотрю, и правда висят. Модули. Все просто. Зачем над городом эти модули? Курок затянулся. Разве не понятно? Понятно. Прекрасно действуют. Лучше не придумаешь. Вот уж точно палец сатаны. Еще этого добра на нашу голову не хватало. Папу поджарил. Хотя, может, раньше у них какое-то другое предназначение было. Какое предназначение у подобного прожигателя? Разное. Я тебе 10 предназначений придумаю. Япит, например, полагает, что это погодная установка. Погоду исправлять. Ну да, он говорил, вспомнил я. Говорил, да. Воздух прогревать или наоборот остужать. Или система увлажнения. Воду испаряют, а она дождем обратно. Возможно, недовольных разгоняли. Да мало ли что. Вот китайцы. С китайцами бороться. Когда бешенство случилось, они хлынули. Их решили сверху выжечь. И выжгли. А когда все покатилось, то про спутники и забыли. А сейчас они активироваться начали. Или кто-то их активирует. Курок кивнул. А почему изнутри жжет? Спросил я. Не знаю. Излучение? Не знаю. А почему он погонь не выжигает? Потому что он ее не видит. Это построено людьми для охоты на людей. Но можно, наверное, как-то поправить. Я не знаю. Поэтому и пошел. Может, у тех из зоопарка есть идеи? Так, почему навигатор пищит? Ах ты! Курок принялся хлопать себя по карманам, искать навигатор. Утопил. Курок пнул песок. Повезло. Он пищит при приближении удара. Чем громче сигнал, тем больше мощность. Средство безопасности. Здорово. Папа сварился, навигатор утонул. Начнут выжигать, не заметим. Интересно, а другие модули на что рассчитаны? Один выжигает, другой вымораживает, третий страх внушает. Прекрасно. Курок перестал жулькать фонариком, стало темно, и он сказал. Дальше пойдем? Конечно. А я? Оружия нет ведь? И босиком. Достанем. А ты? У тебя как? Я достал из-за спины карабин, щелкнул курком. Исправен. Звук звонкий и плотный. Перезарядить только. Вообще, конечно, я тоже обштопался. Карабин стоило проверить сразу. Перезарядиться. Год назад я бы так и сделал. Порох у меня в старомодном рожке и в пластиковых банках. Пули пришиты к воротнику слева, ПЖ справа. Капсули тоже справа. Заряжаться я могу и в темноте, секунд за 20. Направил карабин в воду. Выстрелил. Грохнуло хорошо. Вспышка осветила широкий полукруглый туннель. Эхо запрыгало над водой. Я определил, что туннель длинный. И даже очень. Карабин был исправен. Перезарядился картечью. Рюкзак висел за спиной. Ножи на месте, заряды тоже. Топоры, секира, шлем на голове. Я не потерял ничего. Поэтому тебя я пяты отправил. Слышь, а ты правда целое жреческое гнездо в одиночку разорил? Неправда. Я так и знал. Слышь, Япит тебя на смену себе, наверное, растит. Ты когда новым Япитом станешь, ты про меня не забывай. Чтобы грядку мне отдельную, поближе к трубе. Там табак слаще получается. А где это мы? Труба длинная. Верхнее метро, сказал я. Курок ругнулся. Зря ругаешься, я зевнул. Особенно здесь. Притягивает. Что притягивает? Погонь. А ты босиком и без оружия. Когда человек босиком и без оружия, он не ругаться должен, а о благости думать, о самосовершенствовании. «В праведника станешь меня переделывать», – ехидно осведомился Курок. «Как ты?» «Ага, праведники наследуют землю». «Знаю, читал. Только этой штуке», – он посветил фонариком в потолок, – «этой штуке все едино, что праведник, что грешник». «Босиком и без оружия», – напомнил я. «И праведники ее действительно наследуют». А что, действительно ведь? Вот я. Не курю, не ругаюсь, нрава доброго. И ничего не потерял. Оружие, припасы, все. Шансов выжить и продолжить свой род у меня на порядок больше. А кошак твой? Спросил Курок. Что-то он не мяукает. Сдох, что ли? А ведь тоже, наверное, праведный был. Я ударил. Попал в ухо. Курок замолчал. Нельзя обижать папу, сказал я. Он нам жизнь спас. Это надо уважать. Давайте теперь молиться ему будем, не удержался Курок. Святому папе. О, папа! Я поймал его за шкирку и за лохмы. Они у Курка длинноваты. Ухватился покрепче и в воду. Курок забулькал, забил по воде конечностями. Я отпустил. «Дурак», — сказал Курок. «Я совсем не в том смысле. Просто ты...» «Еще макнуть?» — спросил я. «Не надо». «Вот и отлично». Я открыл краник, чиркнул, зажег карбидку. Стало светло. «Нам бы отсюда выбраться как-нибудь?» — спросил Курок. «Как выбираться будем?» «Просто. Вниз по течению. Скоро станция. Ты карты не потерял?» Курок промычал отрицательно. «Хоть что-то положительное». «Значит, будем делать так, как я скажу. Если жить, конечно, хочешь». «Хочешь?» «Немного». «Я в тебе не ошибся». «Жить вообще все хотят. Редко кто наоборот. В привычку входит. Трудно отказываться». «Это тебе». Я вытащил из ножен секиру, протянул Курку. «Острая штука». «Знаю. Со жнеца ножичек. Поплывешь первым. Я буду карбидкой светить и прикрывать». «Я это не умею», – прошептал Курок. «Плавать, то есть». «Как это ты не умеешь? Ты же сюда приплыл». «Я без сознания сюда приплыл», – улыбнулся Курок. «В отрубе. Не знаю, как вообще. Очнулся уже на песке, лежу себе. Думаю, сдох в канаве». «Будешь держаться за меня», – велел я. «За плечо. Держись и особо не дергайся, а то сброшу. Поехали». «Сдохни, шарик, послезавтра». Я бухнулся в воду. Курок за мной. Вцепился в плечи и почти сразу меня притопил. Пришлось немного боднуть его шлемом. Поплыли. «А мы тут плавать не умеем», – болтал Курок. «А где нам плавать-то? Воды нет». «Это в Рыбинске можно плавать. Хошь туда плавай, хошь сюда, а хошь вообще рыбу уди». Впрочем, плыли мы недолго. Очень скоро я нащупал ботинками рельс, и мы уже не плыли, а брели в воде по грудь. Вода делалась холодней. Под ногами чувствовалось более быстрое течение. Похоже, что в тоннеле били ключи. Подземные ключи на подземной дороге. Дурацкий мир. Я мерз. Но я человек к холоду привычный, как терпеть знаю. Курок мерз гораздо сильнее, даже зубами щелкал. Не очень приятно, когда за спиной клацают. Дрожал. Еще полчаса и воспаление легких. У меня тоже. Хотя Курок с виду крепкий, переживет, наверное. Покашляет немного, оглохнет. Я тоже как-нибудь не откинусь. Только вот болеть в походе не дело совсем. В походе должно стрелять и бегать. Погреться. Срочно погреться. «Ног не чувствую», — сообщил Курок. «Совсем ходулю отморозил». «Плохо. Тепло в воде долго не удержать. Вода крадет его лучше всего остального. Если ноги остынут совершенно, студенная кровь клюнет в сердце и все, не откачаешь». Попытался ускориться, но пробиваться по грудь в воде было тяжело. Я оскальзывался, погружался с головой, отплевывался и снова шагал.